Небольшой магазинчик, находящийся на первом этаже трехэтажного каменного здания, располагал достаточным количеством заклинаний на любой вкус. Свитки, свитки и свитки всех цветов и расценок были повсюду. Те, что поплоше, плотной массой втиснуты в стоящие вдоль стен шкафы, либо кипами громоздились на столах за спиной продавца. Хозяйки сего заведения – стройные эльфийки с фиолетовыми глазами и светлыми волосами, доходящими до самой поясницы. Простое платье без рукавов, легкие сандалии и тонкий золотой браслет на правом запястье. Скромно, со вкусом и очень дорого. Перед хозяйкой, аккуратно разложенные, лежали свитки поэкзотичнее и подороже. Там же галдело несколько игроков, пытающихся сделать выбор между заклинаниями. Вежливо кивнув эльфийке, я заложил руки за спину и принялся неспешно рассматривать товар, одновременно приглядывая за тираном и пребывая в глубокой задумчивости. Скоро начнется поход к затерянному материку. Уверен, что впереди нас ожидает множество приключений и лихих боев, в каждом из которых будет решаться судьба корабля. И неважно, с кем именно я отправлюсь в поход. Неспящие или иной другой клан, боев не избежать. Моя проблема заключалась в однобокости арсенала. На суше я мог вольготно раскидываться огненными, ледяными и растительными заклинаниями. А вот на воде прикажете стрелять по плывущим под водой ахилотам и динозаврам огненными шарами, которые я еще не прокачал? Или же рассаживать на волнах терновые кусты с веселыми беленькими цветочками? Ледяными иглами по воде палить? Смех, да и только. Несмотря на выбранный класс персонажа, по магии я не спец. Так, нахватался верхов, и не более. Помнится, в одной давным-давно случившейся заварушке я сражался на пару с девушкой-друидом, и дрались мы, стоя по колено в жидкой черной грязи, стараясь отразить атаку целого сонма юрких змееподобных тварей, плавающих в грязевой жиже, словно в речной воде, с легкостью ныряя и выныривая. Тогда я был стрелком, рейнджером-крашотом, но толку от меня оказалось немного. Врагов куча, они мелкие и быстрые. Пока я выцеливал и уничтожал одну гадину, ей на смену приползало еще 10. Ударные заклинания напарницы также оказались неэффективны. Она стреляла семенами ядовитого плюща, крохотными и продолговатыми, что попадали во врага, втыкались в тело, за пару секунд прорастали, нанося при этом урон и травя его. Заодно впивались выросшими корнями в землю, надежно обездвиживая. Третий ранг, не самый высший, и, как оказалось, бесполезный против множества мелких врагов. И тогда она применила заклинание, которое я определил как нечто вроде растительной бомбы. На земле мгновенно вырастала большая желтая тыква, быстро темнела, надувалась еще сильнее и взрывалась. Во все стороны разлеталась липкая начинка, залепляющая глаза, и острые тыквенные семечки, играющие роль шрапнели. По ассоциации с бомбой я и вспомнил про это заклинание. Мне бы нечто подобное, но действующее и в воде. Что-то вроде противокорабельной бомбы. Взрывающийся морской орех? Черт его знает. Игроки наконец-то определились с выбором и, радостно переговариваясь, вывалились из лавки. Пошли пробовать пополнение арсенала. Наступил мой черед, и я подступил к хозяйке лавки с самой широкой улыбкой из своего запаса. «Добрый день. Чем могу помочь, добрый господин?» Мелодичным голосом пропела эльфийка. «Добрый день! Хотелось бы приобрести парочку боевых заклинаний», — поведал я о своей мечте. «Стихийная магия, и чтобы действовала против водных обитателей». «О!» — задумчиво протянула эльфийка, сложив губы бантиком. «Стихийная. Против водных обитателей. Первое, что приходит на ум, так это заморозка. Королевские маги частенько используют ее при обороне городов от пиратов или краберов. Совсем недавно оно было использовано в Акалероуме. Возможно, слышали об этой трагедии?» «Самым краем уха», — натужно улыбнулся я. «Говорят, большая там была заварушка». «Заморозка?» «Да, заклинание стихийное, но обычно используется в мирных целях. Крайне популярно в питейных заведениях, где часто просят напитки со льдом. Но изначально оно было создано для военных целей, когда в открытом море сходились в бою огромные армады кораблей. При помощи заморозки корабли обездвиживали, а иногда и раздавливали их корпуса ледяными массивами. Создавали айсберги на встречном курсе вражеского корабля или прямо под ним, пробивая днище. Но мана...» «Мана?» — «Это крайне прожорливое заклинание», — с сожалением вздохнула девушка. «Одно дело создать пару кубиков льда для охлаждения напитка, и совсем другое, когда требуется заморозить очень много воды. Редким магам удается подобное. Тут нужны особые артефакты с большим запасом маны». Я сразу вспомнил установленные на припортовых башнях Акальроума здоровенные штуковины, напоминающие прожекторы, источающие широкий морозный луч. Да, я такой фокус не потяну. А что-нибудь менее прожорливое? Магам суши тяжело противостоять обитателям глубин. Вода — их щит, их надежная броня. И чем они глубже в своей стихии, тем в большей они безопасности. Сквозь толщу воды не пробиться ничему. Даже смертоносный каменный град быстро теряет убойность, едва пройдя поверхность воды. Бессмысленно пытаться пробить непробиваемое. Поэтому я советую обратиться к яду. Заклинание работает как на суше, так и в воде. На высшем ранге появляется большое облако смертоносного яда там, где укажет заклинатель. Но охотиться или рыбачить с такой магией нельзя. Мясо становится отравленным, непригодным для пищи. Да и остальное пропитывается отравой. К тому же всегда следует оставаться настороже, чтобы самому не вдохнуть яд. Схожим действием обладает кислота, но в воде она быстро теряет свою концентрацию и лишь немного обжигает. Слушая мудрую эльфийку, я снова ударился в воспоминания. На память пришла госпожа Гниль с ее чудовищным ядовитым дыханием, отравляющим все вокруг. Да, я бы не отказался обладать такой магией. Понятно, что существуют куда более страшные заклинания — водовороты, метеоры. Но потребуется очень много времени, чтобы суметь овладеть такой магией в совершенстве. Иногда на это уходят годы. Ну, насчет «уходят годы» она загнула, конечно. Но овладеть тем же метеором за недельку не удастся. И за месяц не удастся. И за два. Это высшее боевое заклинание массового поражения. У меня столько времени нет. Да и вообще метеором в Вальдире обладают немногие. Из-за его бесполезности. Нет, не так. Из-за его крайне узкой специализации. В бою против другого игрока маг никогда не использует метеор, потому что кастуется он далеко не мгновенно, и за то время, пока здоровенный горящий булыжник летит к земле, противник быстренько прирежет мага и даст дёру. Или сам маг не успеет уйти из радиуса действия. Охотиться с помощью метеора бессмысленно. Не остается ничего, кроме пепелища и кратера в земле. Подобное заклинание используют против целой армии, против осадной техники противника, что осадил родную клановую цитадель. Или против армии местных злодеев, типа вышедших в рейд краберов или орков. «Значит, яд», — вздохнул я. «Не хочется мне пускать над землей зыбкие ядовитые облачка. Как-то не по мне это». «А из ударного ничего нет?» «Струна рока», — мгновенно ответила хозяйка. «На высшем ранге подобная струна разрежет все на своем пути, включая и воду. Это куда лучше, чем пытаться придавить рыбу волшебным камнем. Но от струны можно уклониться. Обитатели глубин весьма изворотливы и быстры». «Беру», — выпалил я, вспомнив недавнее приобретение волшебницы Кэлен. «Беру струну. А еще что-нибудь такое есть? Взрывное?» «Взрыв? В воде он не настолько эффективен. Ну да, есть. Какие предпочтения у господина? Любите вспышки? Громкий звук? Разлетающийся яд? Каменную шрапнель? Выбор огромен. Название не знаю, но чем-то смахивает на лопающуюся тыкву. Килала Асмогра», — кивнула эльфийка и с сожалением качнула головой. «Таких заклинаний у меня нет. Их можно получить только в одном месте — у друидов, оберегающих золотодубье. Свитков не существует. Оно начертано на табличке из почти черного мореного дуба, что спрятано в дупле одного из многовековых дубов, которых там тысячи. А дупло закрыто живой дубовой корой. Идеальный тайник. В скрытом корой дупле, что в каком-то дубе, который где-то в дубовом лесу. Если табличку прочесть, заклинание будет изучено. Та самая лопающаяся тыква — это первый ранг. Но далеко не каждый сумеет раздобрить древних беззубых стариков, не желающих делиться знаниями и давно забывших свой возраст. В свое время я пыталась, но потерпела неудачу. Замшелое старичье отказалось со мной разговаривать. И если когда-нибудь Килала Асмогра появится, Я готова хорошо заплатить за него или выменить на заклинание из своей особой коллекции». «Вот оно как! А я-то думал, что заклинание совершенно обычное. Интересно, как моя старая знакомая сумела его получить?» «Хм. А заклинания из вашей особой коллекции, их можно купить?» «Нет». «Ясно. Значит, из обычных заклинаний мне подойдет только облако яда и струна. А других нет?» «У меня нет», — вздохнула девушка. «Я слышала, что в хранилищах гильдии магов Альгоры имеются особые заклинания, начертанные в незапамятные времена, но... Но там тоже замшелое старичье, не желающее делиться знаниями». «Хм. Похоже, эльфийку не только друиды из Златодубья послали, но и в гильдии магов на дверь указали». «Веками хранят заклинания в подземных хранилищах!» — продолжала негодовать девушка, доставая из шкафа несколько свитков. «И что толку? Магия должна использоваться, а не гнить вместе с хранящей ее бумагой. Облако яда брать будете?» «Возьму, пожалуй», — кивнул я. «Струну и облако». «Пожалуйста, два свитка. Облако из рядовой магии, струна гораздо дороже, потому как ее тоже очень тяжело достать. Сейчас они хотя бы в свободной продаже появились, хоть и дороги. А раньше были только у одного отставного старичка-волшебника, живущего в центре Альгоры. Продавать заклинания струны он отказывался, зато часто просил у красивой девушки часовой массаж плеч, после чего одаривал ее двумя свитками струны рока. Замшелый старик. Похотливое трухлявое бревно. Поговаривают, что даже сейчас, несмотря на появление струны в магических лавках, старичок так и продолжает менять свитки на массаж. Тьфу! Тьфу!» — поддакнул я. «Два свитка в награду за часовой массаж. Похоже на задание». «Хм. Неужто?» «Да нет, не может такого быть». «В главной магической лавке Альгоры выбор заклинаний чуть больше», — со скрипом призналась хозяйка магазина. «Будете проходить мимо, обязательно туда загляните. Да и у меня через несколько дней обновится ассортимент. Есть у меня на заметке несколько интересных заклинаний, хорошо действующих в воде». «Обязательно зайду», — благодарно склонил я голову, доставая золотые монеты. «Обязательно. Так, сколько я вам должен? И нет ли у вас заклинаний аур, связанных с регенерацией маны? Только тех, что не связаны с божественной магией. А еще...» На улицу я вышел только через полчаса, купив сразу 5 разноцветных свитков. Еще одно дело сделано. Осталось заглянуть в ювелирный магазин, но я настолько устал шарахаться по улицам, что резко захотел покинуть город. В магазин зайду позже, а сначала побегаю по окрестностям часиков 8, вспоминая былые боевые деньки-одиночки. Видимого эффекта от принятия тираном косточки и подозрительной микстуры не было. В смысле, волчонок не взорвался, не стал бегать кругами, и глаза остались на месте. Разве что засверкали этаким нездоровым блеском. Скептически осмотрев таращащегося на меня питомца, я обвел взглядом выбранные специально для него окрестности в полукилометре от города. Куда ни глянь, звонкие ручьи и ручейки, делящие травянистый луг на множество отдельных клочков земли. И море живности, от насекомых до различных зверьков и птиц. В 20 метрах небольшой сторожевой пост с торговой лавкой, конюшней и прочими радостями жизни. Выбрав наиболее медлительную 20-уровневую цель, жирных травяных крыс, я ткнул в одну из них и коротко отдал приказ. «Тиран, охота!» Волчонок словно только этого и ждал, с коротким рыком стремительно метнувшись к крысе. Глядя, как тиран с яростью треплет верещащую крысу, я судорожно сглотнул. Старичок с золотым пенсне не соврал. Сил у легендарного волчонка резко прибавилось, судя по той скорости, с которой он расправился с первым врагом и сразу же принес мне боевые трофеи, состоящие из мяса и шкуры. Слава всем игровым богам, надоевших до смерти крысиных хвостов не имелось. Травяные крысы с желтоватым окрасом шерсти были бесхвостые. Едва только бросив к моим ногам добычу, тиран весело унесся в траву. В воздух взлетели ошметки земли и мелкие камушки, травяные обрывки и пожухлая листва. Так дело и пошло. Все, что я выполнял как хозяин, изредка наклонялся и бросал в совершенно пустой мешок крайне дешевые предметы. В остальное время любящим взглядом заботливого хозяина наблюдал за черно-белым метеором, носящимся по лугу. Следующие 6 часов я собирался провести именно так. В роли живой статуи, внезапно появившейся здесь и ничего не делающей. Этот день целиком и полностью принадлежал моему питомцу. А чтобы не заскучать, я с любознательностью оглядывался по сторонам, беззастенчиво наблюдая за другими приключенцами. Игроков здесь хватало, но они шли транзитом, на некоторое время заглядывая в торговую лавку, распродавая трофеи, покупая припасы и вновь уходя по своим делам. Что показательно, почти все они были в группах. Одиночки встречались крайне редко. Опять же, основная часть передвигалась не пешочком, а верхом. На лошадях, быках, зебрах, яках, слонах, медведях и даже бегемотах, в числе которых преобладали питомцы, а не арендуемые животные. Особенно меня впечатлили самый настоящий шерстистый мамонт с грозными бивнями и длинная зеленая ящерица с высоким гребнем на спине. Давно я не видел подобных питомцев. Еще с той поры, как уничтожил своего прежнего персонажа Крашшота. Около Альгоры, в мелкоуровневых локациях, таким игрокам делать было нечего. Они предпочитали противников помощнее. Ящерица с наездником-человеком, вооруженным длинным копьем и луком за спиной, быстро прошуршала через пересеченный ручьями луг, направляясь в сторону Найкала. Следом по тому же маршруту неспешно и важно прошел мамонт, на чьей спине высился надежно закрепленный самый настоящий стреломет, за которым сидел зеленокожий полуорк, задумчиво вчитывающийся в книгу и не глядящий по сторонам. Ну да, с их уровнями, мамонта и хозяина, здесь опасаться особо нечего. Хозяин таки вовсе как в танке, даже орудие имеется. Если в меня попадет такая вот 2-метровая стрела, я даже пискнуть не успею, сразу помру. Интересно, на кого он охотится с такой пушкой? И Пэт у него с дикой грузоподъемностью. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. О, а вот и прогресс. Тиран достиг 15 уровня. Когда питомец вынесся из травы и подбежал ко мне, назвать его волчонком язык уже не поворачивался. Тиран совсем чуть-чуть, но подрос, причем со всех сторон сразу. Стал выше, ширше, морда вытянулась. С каждой стороны на тютельку больше стало. Но эффект сразу стал другой. Передо мной стоял молодой волк, еще не матерый, но уже грозный. Что-то весело прорычав, волк махнул хвостом на прощание и вновь исчез, догоняя перепуганно пищащую травяную крысу, включившую турбоскорость и улепетывающую к своей норке. Добежать моб не успел, окончив свою цифровую жизнь в клыках тирана. Умильно повздыхав, я вновь вернулся к неспешному созерцанию игроков и природы, убивая медленно тянущееся время. Я бы и помог тирану, но с его химической скоростью и силой только бы помешал. Так что пусть охотится сам. У него очень даже неплохо получается. А еще через пару уровней переключу его на 27-уровневых грибных жаб, что размером с хорошую овчарку, лениво прыгающих по лугу, с каждым прыжком передвигаясь метров на 5. Мелькнула тень. Сверху, откуда-то с синих небес, с немыслимой высоты, рухнула невысокая кряжестая фигурка, приземлившись в нескольких шагах от сторожевого поста и чудом никого не прибив. Игрок-гном, закованный в серые рыцарские доспехи, приземлился на полусогнутые ноги, выбив в земле пусть не глубокий, но самый настоящий кратер. Легко выпрямился, небрежно сплюнул и зашагал к торговой лавке, на ходу снимая с плеча серый большой мешок. Замершие игроки провожали упавшего ошарашенными взглядами. Судя по всему, падение было не случайным, а вполне себе запланированным. Высоко вверху стремительно удалялась черная точка, очертаниями смахивающая на большую птицу. Высадила пассажира на лету и полетела дальше. Но вот так с дикой высоты хряпнуться о землю со всего маха и даже этого не заметить? Я не успел прочитать игровой ник черноволосого гнома, но заметил, что шкала его жизни просела самое большее наполовину и быстро восстанавливалась. Интересные нынче гномы пошли. Почти бессмертные, судя по количеству хитов жизни. Может, именно против таких ставят стрелометы на мамонтах? Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Это сообщение пришло спустя 15 минут после падения гнома-незнакомца. Вот что урановая косточка и плутониевый коктейль делают. Мой мешок быстро заполнялся желтоватыми шкурками. Тиран уничтожал их просто с немыслимой скоростью. Прямо-таки терминатор в волчьей шкуре. Такими темпами он быстро дорастет до 20 уровня, и я наконец-то узнаю, какое умение у него откроется первым. Питомец-то особый, легендарный. Посмотрим, что подарит нам судьба и чем одарит волка. Хорошее боевое умение нам точно не помешает. Разглядывать игроков стало скучно. Я решил потренироваться на окружающей меня живности, в противоположной стороне от охотящегося тирана. Подняв руку, я прицелился в сторону далекой грибной жабы, выпустив в нее огненное заклинание. Издав горловое бульканье, жаба тяжело скакнула в мою сторону, угодив прямо в терновую стену. Жаба задергалась в колючих путах от негодования, наросты на ее спине, сильно смахивающие на уродливые грибы, взорвались, монстра окутало плотное бурое облако. Я поспешно выпустил по жабе еще несколько углей. Перед глазами быстро проскочила строчка о полученном мною крохотном опыте. Не обратив внимания, я уже накрывал огненной очередью очередную жабу. Благо, их большие туши хорошо выделялись в луговой траве. Мобы маленькие. Опыта крохи. Но у меня впереди еще почти 6 часов. Вот и займусь прокачкой заклинаний. Может, и на уровень себе наскребу, чтобы не отставать от тирана. Игровая легенда Росгард и его легендарный волк-тиран весело гоняют мелкую живность, накинув на себя личину мирных и ничем не примечательных обывателей Вальдиры. Лепота! Сразу старые добрые деньки вспомнились, когда мое имя не было ни у кого на устах, и всем было плевать на одинокого рейнджера в запыленной кожаной куртке, изредка выбирающегося из далеких дремучих лесов. Ох, крашот! Все же я по тебе скучаю.